Тот самый Гагарин, первый космонавт. Вы не знаете, кто такой Гагарин? Откуда же вы приехали? Разве есть такой уголок? Юра подошел ближе и смотрел на нее, все более и более удивляясь. Какая-то странная. И одета не так, как все. Какое короткое платье, как у маленькой, чтоб не падало. «Откуда вы?» — повторил он настойчиво. «Из Москвы. Я приехала домой, к отцу. Мы живем... жили вот в этом самом доме. Но я не могу ничего узнать. Если это рождественское, то где мой отец?» «Кто ваш отец? Я всех здесь знаю». У Ренаты задрожали губы. «Он директор рождественской семилетней школы, Михаил Михайлович Петров. Где он? Ты его знаешь?» «Я не могу его знать», – задохнувшись, ответил Юра. «Но я о нем слышал. От дедушки. Это дедушкин учитель. Дедушка помнил его всю жизнь. Вы дочь? У него была только одна дочь. Ох! Я его единственная дочь». «Значит, вы Рената?» «Да, конечно». Рената стремительно поднялась. «Где же папа? И как это все понять? Что с тобой?» Мальчик пятился назад. Он заметно побледнел. Даже губы побледнели. Очень он испугался, но одновременно был в полном восторге. «Значит, вы все-таки пришли!» — произнес он торжественно и ликующе. «Вот дедушка обрадуется! Он всегда мне говорил, если бы Рената пришла еще раз, все было бы по-другому. Уж теперь я не дал бы ее обидеть. Эх, кабы человек мог прийти еще раз! Начать все снова, чтобы можно было вести себя с ним иначе, чтобы попросить у него прощения. Вот вы и пришли!» «Я ничего не понимаю!» — жалобно проговорила Рената, изо всех сил сдерживая подступающие слезы. «А кто твой дедушка?» «Николай Протасович Симонов. Вы ведь знаете его?» «Нет, Юра. Но вы дружили в детстве. Вы же вместе учились в школе, пока вы не уехали в Москву, а он пошел на курсы трактористов». Юра взял ее за руку и крепко по-мальчишески сжал. «Вы пришли. Он вас дождался. Вы встретитесь? Не старайтесь понять сейчас. Я вам все объясню потом, когда вы успокоитесь». Юрий мельком взглянул в окно. Лицо его стало напряженным. Вдоль канала быстро и энергично шагала высокая худощавая женщина в коричневом строгом платье. «Идет мама. Не говорите ей, пожалуйста, что вы из 32-го года. Она никогда не поверит, что вы пришли еще раз». «Что же я ей скажу?» «Тогда молчите». Женщина вошла в дом. У нее было сухое властное лицо, гладко причесанные прямые черные волосы. Такие прически носили и 100 лет назад. Женщина вопросительно взглянула на Ренату. «Вы ко мне?» «Нет, мама, она ищет дедушку!» — быстро вмешался Юра. «Я сейчас провожу ее!» «Дедушку?» «Пойдемте же!» Юра торопливо поднял рюкзак. «Спасибо!» Рената кивнула этой холодной, неприветливой женщине и направилась за мальчуганом, но та остановила ее. «Я директор школы, Наталья Николаевна Симонова. Николай Протасович мой отец. Зачем он вам?» «Я никого здесь не знаю, кроме него», — грустно пояснила Рената. «Простите, ваше имя?» «Рената Михайловна Петрова». «Пошли же!» — взволнованно заторопил Юра. Мать с подозрением взглянула на сынишку. «Юра, проводи сейчас же домой!» — крикнула она ему вдогонку и, удивляясь, призадумалась. «Бывают же такие совпадения. Тезка и однофамилица сразу. Но почему же так похоже? Эта фотография, что висит у отца над столом,